Глава 32. Мерцающее облако с утра стояло в воздухе. Прах, искромсанных снарядами кирпичей, серая пыль, поднятая с неметенных городских площадей, взрывами мин, снарядов и тяжким шагом подкованных сапог. В полуденном струящемся воздухе немецкие солдаты-наблюдатели, взобравшиеся на верхние этажи разбитых домов, увидели через пустые глазницы окон реку, поразившую их своей красотой. Волга голубела, отражая безоблачное небо, широкий, напоминавший море простор, ее сверкал на солнце. Влажное, чистое и нежное дыхание реки обдувало потные лица солдат. А по улицам среди горячих пустых каменных коробок шли германские войска. Самоходные пушки, броневые автомобили, танки со скрежетом делали на углах крутые повороты. Мотоциклисты в распахнутых мундирах, без фуражек и пилоток, кружили по площади, охваченные веселым пьяным безумием. Пыль смешалась с дымом походных кухонь, запах гари с запахом горохового супа. Автоматчики, покрикивая и весело замахиваясь, вели пленных в кровавых грязных бинтах, перегоняли на западную окраину бледных, растерянно озиравшихся жителей, женщин, детей, стариков. Пехотинцы-офицеры то и дело щелкали фотографическими аппаратами и, не доверяя памяти, вытаскивали записные книжки, делали пометки. Каждая из этих книжек должна была стать семейной реликвией, памятью славного дня для внуков и правнуков. Солдаты с серокаменными пыльными щеками, облизывая сухие губы, входили в дома, гулко ступая по уцелевшим паркетным полам брошенных квартир, стучали прикладами автоматов в стены, заглядывали в шкафы, встряхивали одеяло. И как не раз это происходило, солдаты совершенно непонятным, чудесным способом находили среди развалин бутылки русской водки и сладких вин. Улицы огласились пронзительной музыкой сотен губных гармошек, из-за выбитых стекол слышалось ухающее хоровое пение и топот солдатской пляски, хохот, крики. Одиноко и печально звучали среди картавых немецких выкриков, среди волынок и гармошек звуки советских патефонов, найденных в брошенных квартирах. Тенор Лемешева, бас Михайлова. И кто его знает, чего он моргает, пел печально и удивленно девичий голос. Солдаты выходили из домов, запихивая на ходу в ранцы из телячьих шкур чулки, кофточки, мотки ниток, полотенца, граненые рюмки, чашки, разливные ложки, ножи. Солдаты похлопывали себя по оттопыренным, туго набитым карманам. Некоторые, озираясь, бежали через площадь. Прошел слух, что за углом находится фабрика дамской модельной обуви. Шоферы наваливали в грузовики рулоны мануфактуры, сложенные ковры, мешки муки, ящики макарон. Танкисты и водители броневиков запихивали в люки боевых машин ватные одеяла, сорванные с окон гардины, занавески, снятые с постелей покрывало, дамские пальто. А с прилегавших к Волге улиц слышался треск автоматов, разрывы мин, пулеметные очереди, но к ним не прислушивались. На балконе четырехэтажного здания, обращенного к Волге, стоял унтер-офицер-наблюдатель в маскировочном балахоне, расцвеченном желтыми, коричневыми и зелеными овалами, с вуалью, украшенной мохнатыми лоскутками, и кричал картаво и повелительно в трубку «Огонь! Огонь! Огонь!» взмахивал рукой, и из-под деревьев на бульваре оглушительно послушно рычали пушки, и из черных жерл, молниеносно, как из змеиной пасти, выбрасывало желтые и белые раздвоенные языки. Быстро проехал бронированный штабной автомобиль, сделал разворот среди площади и остановился. Худой генерал с желтыми крагами на кривых ногах, с горбатым носом, с лицом, пересеченным несколькими шрамами, вышел из автомобиля и, поблескивая стеклом монокля, оглядел небо, площадь, дома, нетерпеливо указывая рукой в перчатке, сказал несколько слов подбежавшему офицеру и, снова сев в машину, уехал в сторону вокзала. Вот таким и должен был быть последний день войны. Таким он представлялся, и таким он пришел. Казалось, жаркий туман стоял не в небе, а в раскаленных головах. Запах гари, прокаленного камня, жилья, мягкого асфальта опьянял после долгих недель, проведенных в степи. Волга, столько раз виденная на карте бесплотной голубой жилой, сейчас, живая и подвижная, плескала о каменную набережную, шуршала, колыхала на себе плоты, понтоны, бревна, лодки. И немцы поняли — вот она, победа. А там, где края клина, вбитого Паулюсом в центре города, граничили с районом, еще не очищенным от советских войск, все еще продолжалась война. Там пока не думали о трофеях. Танки били прямой наводкой по воротам и окнам, расчеты, пригибаясь, тащили пулеметы к развалинам на Волжском обрыве, ракетчики сигналили цветными ракетами, автоматчики пускали очередь за очередью в темные подвалы, по краям оврагов ползли снайперы, двухфюзеляжные самолеты-корректировщики висели в воздухе, и картавый вопль наблюдателей, шедших к командирам немецких дивизионов и батарей, многоэтажным эхом врывался в уши сидевших в Заволжье на приеме советских радистов. «Огонь! Огонь! Хорошо! Очень хорошо!»